Глава третья. Подъезжая к дому Майлза, я весело насвистывал. Я больше не беспокоился об этой драгоценной парочке. Последние 15 миль я уже обдумывал схемы двух новых моделей. Каждая из них могла бы меня озолотить. Одна из них представляла собой чертежную машину, управляемую по принципу электрической пишущей машинки. Думаю, в США наберется 1050 инженеров, которые изо дня в день до исступления горбятся, теряя здоровье и зрение над своими чертежными досками, ненавидя их. И не потому, что им не нравится проектировать, они выбрали эту работу и хотят ею заниматься. Но сама работа очень тяжела и физически. Мое изобретение позволило бы им, сидя в удобном кресле, нажимать на клавиши, а чертеж появлялся бы на экране, укрепленном над клавиатурой. Одновременное нажимание трех клавиш, в нужном месте появляется горизонтальная линия. Нажимайте еще одну клавишу и связывайте горизонталь вертикалью. Нажатием четырех других клавиш получается изображение линии под любым необходимым углом. Да что там? За небольшую доплату можно встроить второй экран, что позволит архитекторам проектировать в изометрии, единственно правильный способ проектирования, и получать второе изображение в идеальной перспективе, не глядя на чертеж. Можно даже научить машину снимать планы этих чертежей и лестничных клеток прямо с изометрического изображения. Вся прелесть проекта состояла в том, что машину легко было почти полностью собрать из стандартных деталей, которые можно найти в любом магазине радио или фототоваров. Кроме панели управления, но я был уверен, что смогу добыть для нее необходимые узлы, купив электрическую пишущую машинку, распотрошив ее и приспособив клавиши для управления всем комплексом. Месяц уйдет на создание примитивной модели, еще полтора на устранение неполадок. Но эту-то идею я держал в памяти про запас, так как был уверен, что в любое время смогу воплотить ее в жизнь. А в успешном сбыте своего детища я не сомневался. Еще одна мысль меня приводила в восторг. Касалась старины Фрэнка. Я придумал, как его сделать еще более гибким. Я-то знал его вдоль и поперек, но вряд ли кому другому удастся досконально разобраться в его конструкции, потратив он хоть целый год на ее изучение. Но никто не мог узнать, даже изучив тщательно мои записки, что я предусмотрел возможность внести изменения, казалось бы, в единственный вариант прибора. Стремление к такому разнообразию было продиктовано желанием создать универсального механического слугу для дома. Перво-наперво можно было вообще отказаться от размещения его в мотоинвалидном кресле. И тогда у меня развязаны руки. Правда, мне понадобятся торсоновские трубки памяти, но Майлз будет не в силах запретить мне их использовать. Эти трубки мог приобрести каждый, кто занимается проектированием кибернетических систем. Чертежная машинка подождет, а я займусь созданием автомата с неограниченными возможностями. Разумеется, он будет лишен способности мыслить, но зато сможет делать за человека всю механическую работу. Нет, сначала я сработаю чертежную машину, а потом с ее помощью я спроектирую всемогущего Пита. Как насчет имечка, а, Пит? Назовем первого в мире настоящего робота твоим именем. Мрмяу? Ну, к чему такая подозрительность? Это ж большая честь. Разрушив Фрэнка, я смогу проектировать Пита прямо на моей чертежной машине и сразу же вносить усовершенствование в модель. Я сделаю из него убийцу, демона-губителя, и он разделается с Фрэнком, прежде чем они запустят его в производство. Я разорю их, и они еще будут умолять меня вернуться обратно. Не убивать же им курицу, несущую золотые яйца. В окнах дома Майл загорел свет, у тротуара стояла его машина. Свою я поставил чуть дальше, Питу я сказал. «А тебе, парень, лучше остаться здесь и охранять машину. Стреляй после третьего предупреждения». «Мяу!» «Хочешь зайти в дом? Ну, полезай в сумку». «Мрмя!» «Ну, не спорь, я же сказал, полезай в сумку, если уйдешь со мною». Пит неохотно прыгнул в сумку. Майлз впустил меня в дом. От рукопожатия мы воздержались. Он провел меня в столовую и жестом указал на кресло. Белл была здесь. Я не ожидал ее увидеть, но особо и не удивился. Взглянув на нее, я усмехнулся. «Какая замечательная встреча. Вот только не рассказывай, что ты преодолела долгий путь из Мохавы, чтобы поболтать со стариной Дэном». «Ох, стоит меня завести, я тоже шуточки-то откалываю. Посмотрели бы вы, что я вытворяю на вечеринках». Белл нахмурилась. «Не валяй дурака, Дэн, говори, с чем пришел, если у тебя есть что сказать, и выметайся». «Не торопи меня, ведь у нас дружеская беседа. Бывший партнер, бывшая невеста. Не хватает лишь бывшего совместного дела». «Постой, Дэн, не кипятись», — примирительно сказал Майлз. «Мы поступили так для твоей же пользы, и ты можешь вернуться, когда захочешь. Буду рад заполучить тебя обратно». «А, для моей же пользы, да. Что-то в этом роде говорят вору перед тем, как его повесить. Вернуться? А что ты скажешь, Белл, могу я вернуться?» Она закусила губу. «Конечно, если Майлз так говорит». «Ой, совсем недавно ты говорила, конечно, если Дэн так говорит, но все же меняется. Такова жизнь. Я не вернусь, ребятки, можете не беспокоиться. Я пришел сюда кое-что выяснить». Майлз взглянул на Белл, та спросила. «Что, например?» «Ну, для начала, кто из вас состряпал это грязное дельце? Или вы оба на пару?» Майлз процедил. «Слишком грубо, Дэн, мне твои слова не по нутру». «Да бросьте, давай на чистоту. Если я груб, то вы поступили со мной совсем по-хамски. Я имею в виду подделку паскудного контракта, подделку передаточных подписей на патентах. А это уголовно наказуемо, Майлз. И скоро ты увидишь небо в клетку. Думаю, ребята из ФБР объяснят вам тонкости завтра». Майлз вздрогнул. «Дэн, неужели ты настолько глуп, что попытаешься устроить скандал?» «Скандал? Да я врежу вам по всем статьям, гражданским и уголовным. Вам придется долго отмываться, если не согласитесь кое-что сделать. Да, я ведь не упомянул о вашем третьем грешке. Кража не только записей чертежей по ловкому Фрэнку, но и самой модели. Впрочем, вы можете высчитать с меня за детали, поскольку их оплачивала наша фирма». «Кража? Чушь!» — огрызнулась Белл. «Ты же работал на компанию, а не на себя». «А разве? Я делал работу по ночам. И вам обоим, Белл, хорошо известно, что я не был служащим. Я не получал зарплаты, а жил на проценты с доходов. А что скажет Мэникс, если я подам в уголовный суд жалобу, все-таки обвинив вас в краже? Неужели они станут покупать горничную Вилли и Фрэнка, если узнают, что те никогда не принадлежали фирме?» «Чепуха», — жестко повторила Белл. «Ты работал на компании, у тебя есть контракт». Я откинулся на спинку кресла и рассмеялся. «Ребята, бросьте врать. Приберегите свое вранье для свидетельских показаний. Здесь цыпки, кроме нас, нет никого. Однако мне хочется выяснить, кто же все придумал. Как это делалось, я знаю. Ты, Белл, обычно приносила мне на подпись бумаги. А какие бумаги находились под верхним экземпляром, я не видел. Ты ведь подкладывала их так, что мне было видно только место, где ставить подпись. Делалось так для моего удобства, разумеется. Ты ведь была идеальной секретаршей. Теперь-то я уверен, что ты подсовывала лишние карты в колоду. Это ведь ты разработала всю технологию обмана. Майлз не смог бы, где ему? Он даже на машинке прилично печатать-то не умеет. Но кто подготовил документы, с помощью которых вы меня одурачивали? Ты, Белл? Не думаю. Насколько я знаю, у тебя нет никакой юридической подготовки. Могла ли обыкновенная секретарша так замечательно сформулировать прекрасный параграф номер 7? А может, это сделал юрист, а, Майлз?» Сигара Майлза давно погасла, он вынул ее изо рта, осмотрел и осторожно сказал. «Дэн, дружище, если ты думаешь, что выудишь у нас признание, то ты просто...» «Заканчивай, Майлз», — прервал я его. «Мы здесь одни. Так или иначе, вы оба виноваты. Хотелось бы мне верить, что к вам явилась Далила, вручила сфабрикованное дельце, и вы в минуту слабости поддались искушению. Но ведь я знаю, что все не так. Поскольку Белл не юрист, вы оба с начала и до конца являетесь сообщниками. Ты, Майлз, составил фальшивый документ, а Белл отпечатала его и подсунула мне на подпись. Это правильно?» «Не отвечай ему, Майлз». «Ну, конечно, не буду», — согласился Майлз. «Может, у него в сумке спрятан магнитофон». «О, хорошо бы», — согласился я. «Да нет у меня магнитофона». Я раскрыл сумку, и Пит высунул голову наружу. «Ты все запомнил, Пит?» «Осторожнее, ребята, у Пита память как у слона». «Нет, магнитофон я не захватил. Я все тот же добрый старый болван Дэн Дэвис, крепкий задним умом. Бреду, спотыкаясь, свято веря друзьям, как верил вам двоим. Разве Белл юрист, Майлз? Или ты сам сел и хладнокровно рассчитал, как связать меня по рукам и ногам, ограбить и придать всему законный вид?» «Майлз», — перебила меня Белл, «с его-то способностями ему ничего не стоит сделать магнитофон размером с пачку сигарет. Он может держать его не в сумке, а спрятать в карман». «Прекрасная мысль, Белл. В следующий раз я последую твоему совету». «Я учел это, дорогая. Вот ты не следи за собой, держи язык за зубами».

Или надо говорить «помолвлены» или «уже женаты»?» Я немного поразмыслил. «Ой, держу пари, так оно и есть. Ты, Майлз, деловой человек. Это я не от мира сего, а? Ставлю последнюю рубашку против твоей головы. Ты никогда в жизни не передал бы акции Белл только за обещание выйти за тебя замуж. Но в качестве свадебного подарка мог, и теперь контрольный пакет у вас в руках. Не трудись отвечать, завтра я начну копать и найду запись о регистрации вашего брака». Майлз взглянул на Белл и ответил: «Не трать времени даром, знакомься, миссис Джентри». «Вот как, ну, поздравляю вас обоих, вы друг друга стоите. Ну а теперь о моих акциях. Поскольку миссис Джентри, очевидно, не может выйти за меня замуж, то...» «Не валяй дурака, Дэн, я уже отмел твои смехотворные доводы. Я передал акции Белл так же, как и ты. И по той же причине за услуги фирме. Ты сам сказал, такие вещи фиксируются. Белл и я поженились неделю назад. Но если ты будешь справляться, то увидишь, что акции были переданы ей значительно раньше. Тебе не удастся связать два этих факта. Да, она получила акции от нас обоих за особые заслуги перед фирмой. И только после того, как ты бросил ее и ушел из фирмы, мы поженились». Я был озадачен. Майлз слишком умен, он не будет лгать, если его можно проверить. Но что-то мешало мне поверить ему до конца. «А когда и где вы поженились?» «Хотя это и не твое дело, в Санта-Барбаре, в прошлый четверг». «Может быть, и не мое, а когда ты передал акции?» «Точно не помню, можешь уточнить, если хочешь». Черт, в его утверждении, будто он передал акции Белл до официального бракосочетания, что-то не вязалось. Если я мог нагло врать, Майлз не таков. «Меня кое-что удивляет, Майлз, если провести расследование с помощью частного детектива, не выяснится ли, что вы поженились задолго до названного тобой дня? И где же, может быть, в Юме или в Лас-Вегасе? Или когда вы смылись на север в Рино, якобы на процесс об уплате налогов? Может, окажется, что ваш брак зарегистрирован именно там? И не совпадет ли странным образом дата передачи акций Белл и дата мнимой передачи мною патентов в фирме?» Майлз не дрогнул, он даже не взглянул на Белл, а посмотреть было на что. Лицо ее так перекосило от ненависти ко мне, боже. Похоже, все так и было, и я решил довести дело до конца. «Дэн», — спокойно сказал Майлз, «я долго терпел и старался как мог быть дружелюбным, а в ответ получил только оскорбление, так что, думаю, самое время тебе уйти. Или я озверею, выкину тебя к черту вместе с твоим блохастым котом». «О, впервые за вечер ты заговорил как мужчина, только не называй Пита блохастым. Он понимает английский и может тебя сильно поцарапать». «Ладно, бывший приятель, я уберусь, но под занавес хочу произнести короткую речь. Очень короткую. Вероятно, у меня не будет больше возможности разговаривать с тобой. Идет?» «Ладно, идет. Только короче». Белл нетерпеливо перебила его. «Майлз, мне надо переговорить с тобою». Даже не взглянув на нее, Майлз сделал успокаивающий жест. «Валяй, но только покороче». Я повернулся к Белл. «А ты, наверное, не захочешь слушать, лучше бы тебе уйти». Разумеется, она осталась, чего я и добивался, я вновь повернулся к Майлзу. «Я не сержусь на тебя. Мужчина ради женщины, даже воровки, способен на все. Если не устояли ни Самсон, ни Марк Антоний, что же ожидать от тебя? По справедливости я должен быть тебе благодарен. Пожалуй, я и впрямь тебе немного благодарен, и мне тебя жаль». Через плечо я оглянулся на Белл. «Теперь она твоя, вот и разбирайся с нею сам. А мне все, что было, стоило испорченных на время нервов и небольшой суммы денег. А во что она обойдется тебе? Она обманула меня и заставила тебя, мой бывший друг, стать обманщиком. Но далек ли тот день, когда она сделает кого-нибудь другого своим послушным орудием и станет обманывать тебя? Произойдет ли это через неделю или через месяц, или она выдержит целый год? Но все равно без этого прожить она не сможет и вернется к своей блевотине, как собака». «Майлз!» — взвизгнула Белл. «А ну убирайся!» — угрожающе зарычал Майлз. И я понял, что самое время уйти, я поднялся. «Сейчас мы уходим. Мне жаль тебя, старина. Оба мы в самом начале совершили ошибку, и я не снимаю вины и с себя тоже. Но расплачиваться за нее предстоит тебе одному, вот что скверно. Тем более, что ошибка-то совсем невинная». Любопытство, очевидно, пересилило в нем гнев, и он спросил: «О чем это ты?» Нам бы с тобой следовало поинтересоваться, с чего бы эта такая умная, такая красивая, такая знающая, необыкновенно способная женщина согласилась работать на нас за жалование секретаря-машинистки. Если бы мы взяли у нее отпечатки пальцев и устроили, как полагается, проверку, может быть, мы ее и не приняли бы на работу. И до сих пор оставались компаньонами. И опять в точку Майлз резко повернулся и взглянул на свою жену. Сказать, что она выглядела крысой, загнанной в угол, было бы неверно. Крыс такого размера не бывает. Но мне мало было достигнутого успеха, мне нужна была полная победа, я направился к столу. «Ну, Белл, что если я возьму твой стакан с виски и проверю отпечатки пальцев? Что обнаружится? Фотографии во всех полицейских участках, шантаж, двоемужество? А может, брачные аферы с корыстными целями? Майлз, твой законный муж?» Я протянул руку и взял стакан со стола, а Белл выбила его у меня из рук. Майлз заорал на меня. Я слишком долго испытывал судьбу, и глупо было входить в клетку с хищником без оружия, но еще глубее забыть первую заповедь дрессировщика — не поворачиваться к зверю спиной. Когда Майлз на меня заорал, я повернулся к нему, Белл схватила сумочку, и я только успел подумать, что вовсе не время ей хвататься за сигареты, потом я почувствовал укол. Колени у меня подогнулись, и, падая на ковер, я продолжал удивляться, что Белл способна на такое. Но странно. Несмотря ни на что, я все-таки продолжал ей верить. Глава 4. Сознание я до конца так и не потерял. Подступила дурнота, все поплыло, как после укола морфия. Только введенное мне лекарство подействовало значительно быстрее. На мгновение я отключился, Майлз заорал что-то Белл и схватил меня в охапку, поволок по ковру. И как мешок с соломой бросил в кресло, дурнота стала потихоньку отступать. Сознание прояснилось, но тело мне не подчинялось. Теперь-то я знаю, что она мне впрыснула зомби. Наркотик, применявшийся дядей Сэмом при промывании мозгов. Насколько мне известно, его никогда не использовали при допросах, но быстренько приспособили для промывания мозгов. Незаконно, но весьма эффективно. Сейчас, похоже, его применяют при однодневном психоанализе, но чтобы воспользоваться лекарством, даже психоаналитик должен запастись решением суда. И бог знает, где Белл хапнула его, и бог знает, сколько еще болванов она с его помощью прибрала к рукам. Но меня больше ничего не удивляло. Я просто неуклюже раскинулся в кресле, неподвижный, как бревно. Я слышал все, что происходило, но видел только то, что находилось прямо передо мною. Но даже если бы мимо меня прошествовала сама леди Годива без коня, вряд ли я был бы в состоянии проследить за нею взглядом. До тех пор, пока мне не прикажут. Пит выпрыгнул из сумки, подбежал к креслу, в котором я лежал, и спросил, в чем дело. Я не отвечал, и он принялся теребить мою штанину, требуя объяснений. Так и не получив ответа, он вспрыгнул ко мне на колени, положил передние лапы на грудь, заглянул в глаза, желая немедленно и без обиняков узнать, в чем дело. Я продолжал молчать, и тут он завыл. Его вопли обратили на себя внимание Майлза и Белл. Майлз повернулся к Белл и зло спросил. «Ну и что ты сделала? Ты что, рехнулась?» «Побереги-ка нервы, толстячок, мы его утихомирим раз и навсегда». «Что, если ты рассчитываешь на мое содействие в убийстве?» «Чушь. По здравому размышлению, его и следовало бы убрать, да у тебя для этого кишка танка. К счастью, такой необходимости нету, достаточно препарата». «Что ты имеешь в виду?» «Он теперь в наших руках, будет делать то, что я ему велю. Он больше не доставит нам неприятностей». «Но, господи, Белл, не можешь же ты все время держать его на игле. Однажды он очухается и...» «Кончай толковать как законник. Я знаю, как действует этот наркотик, а ты нет. Когда он очухается, он будет делать то, что я ему велю. Велю ему прекратить преследовать нас, и он перестанет. Велю ему прекратить совать нос в наши дела, и он оставит нас в покое. Велю ему уехать в Тимбукту, и он туда отправится. Велю ему забыть все, что с ним было, и он забудет, но сделает все, что я ему прикажу до того». Я слушал, понимая все, о чем она говорила, но меня ничто не интересовало. Если бы в тот момент раздался крик «Пожар, горим!», я понял бы смысл, но мне все было бы безразлично. «Не верю я». «Не веришь?» Она как-то странно взглянула на него. «А следовало бы». «Как это, о чем ты?» «Ладно, неважно. Препарат действует, толстячок, но сначала нам нужно...» И вот тут-то Пит и начал выть. «Нечасто приходится слышать, как воют коты. Можно прожить всю жизнь и не услышать кошачьего воя. Коты не воют во время драки, как бы сильно им ни досталось. никогда не воют просто из неудовольствия. Они начинают выть только в минуты безысходного страдания, когда попадают в совершенно невыносимые условия, когда наступает предел их возможностей, и уже больше ничего не остается делать. Рождающийся вопль леденит душу, его невозможно выносить, он изнуряет своей непрерывностью. «Вот чертов кот, надо выкинуть его отсюда!» — вздрогнув, сказал Майлз. «Убей его!» — взвизгнула Белл. «Ты всегда круто берешь, Белл. Из-за своего бесценного животного Дэн устроит нам скандал посильнее того, который он закатил бы, обчисти моего самого до нитки. Где тут...» Он повернулся и поднял мою дорожную сумку. «Я сама его убью!» — визгливо закричала Белл. «Я почти год мечтала убить эту проклятую тварь!» Она оглянулась в поисках орудия убийства, затем ринулась к камину и схватила кочергу. Майлз поднял Пита и попытался засунуть его в сумку. Только попытался. Пит спокойно позволяет себе поднять только мне или Рикки. Но даже я не осмеливаюсь взять его на руки, когда он воет. Сначала надо провести осторожные переговоры. Выведенный из эмоционального равновесия кот опаснее, чем гремучая змея. Но даже если он не был так расстроен, он никогда без сопротивления не дал бы схватить себя за загривок. Пит вцепился в руку Майлза когтями и зубами. Майлз заорал и выпустил его. «Отвали, толстяк!» Истошно заорала Белл и замахнулась на Пита кочергой. Ее намерения были достаточно откровенны, и на ее стороне была сила и было оружие, но она не обладала сноровкой в обращении с кочергой. А Пит был весьма искусен во владении своим оружием. Он увернулся от удара и в четырех местах оцарапал ее ноги. Белл пронзительно завизжала и выронила кочергу. Что происходило потом, я мог только догадываться, так как имел возможность наблюдать лишь то, что происходило прямо передо мною. Я не мог видеть остальной части поля боя, потому что мне никто не велел взглянуть в другом направлении. Таким образом, я следил за происходящим в основном по отзвукам борьбы, крикам, воплям, топоту ног. Увидел я только, как два человека преследовали кота, а потом совершенно неожиданно мимо меня пронеслись два человека, которых преследовал кот. Не думаю, чтобы им удалось хотя бы прикоснуться к нему. В ту ночь для меня худшее из всего было, конечно, то, что я не мог видеть подробностей сражения, а главное, не мог полностью воздать должное Питу в час его величайшей битвы и в момент его славной победы. Я видел и слышал, но не воспринимал того, что происходило. Я находился в оцепенении, и когда? В миг его наивысшего торжества. И сейчас, вспоминая ту ночь, я чувствую волнение, которое не мог испытать тогда, но это не одно и то же. Испытать подобное мне уже никогда не суждено. Внезапно проклятие и грохот смолкли, и вскоре Майлз и Белл вернулись в гостиную. «Кто оставил решетку двери в сад раскрытой?» Отдышавшись, спросила Белл. «Ты сама, заткнись уже, он убежал». У Майлза лицо и руки были в крови, он потрогал царапины на лице и поморщился, он, вероятно, был сбит с толку и растерян. Одежда в беспорядке, пиджак на спине порван. «Чёрта с два я заткнусь, есть у тебя в доме ружье? «А?» «Я пристрелю этого поганого кота». Ей пришлось хуже, чем Майлзу, у нее было больше незащищенных мест, доступных когтям и зубам Пита. Ноги, обнаженные руки и плечи. Было совершенно очевидно, что ей еще долго не придется носить открытые платья. Если с помощью специалиста не принять неотложных мер, то рубцы от шрамов останутся у нее до конца жизни. И вообще она была в тот момент похожа на гарпию после серьезной стычки с сестрами. «А ну сядь!» — повысил голос Майлз. Белл ответила ему кратко и выразительно, скрытый смысл ответа был отрицательным. «Все равно я убью этого кота!» «Не хочешь — не садись, иди-ка умойся, потом смажем царапины йодом и сделаем перевязку. Забудь-то о коте, мы от него избавились, и слава богу!» Белл произнесла что-то неразборчиво, но Майлз разобрал. «Ты тоже, но еще дальше», — ответил он. «Послушай, Белл, будь у меня ружье, я не говорю, что оно у меня есть, и выйди ты во двор и начни палить, то все равно попала бы ты в кота или нет, через 10 минут сюда нагрянула бы полиция». И нам пришлось бы впустить их в дом и отвечать на вопросы. Вот чего ты добьешься. Да еще и он связывает нам руки. Майлз ткнул в меня пальцем. А если ты сунешься за дверь без ружья, этот зверь может тебя убить. Он еще больше нахмурился. Следовало бы издать закон, запрещающий держать дома таких тварей. Он представляет опасность для общества, только послушай». Пит рыскал вокруг дома, он больше не выл. Снаружи доносился боевой клич, он призывал своих врагов выбрать вид оружия и выйти на бой. Один на один или один против всей компании, безразлично. Белл прислушалась и ее передернула. Майлз продолжал. «Не беспокойся, в дом он не проникнет. Я не только закрыл на крюк решетку, которую ты оставил открытой, но и запер вторую дверь». «Я не оставлял ее открытой». «Считай так, если тебе нравится». Майлз обошел помещение, проверяя запоры на окнах. Вскоре Белл покинула комнату, за ней вышел и Майлз. Через некоторое время не стало слышно и Пита. «Я не знаю, сколько времени они отсутствовали. Время для меня перестало существовать». Белл вернулась первой. Ее косметика и прическа были безупречны. Она надела платье с длинными рукавами и стоячим воротничком и заменила порванные чулки. Кроме нескольких полосок пластыря на лице, ничто в ее облике не напоминало о недавней битве. Если бы не угрюмое выражение лица, при других обстоятельствах ее можно было бы назвать восхитительной. Она направилась прямиком ко мне и велела мне встать, что я и сделал. Она быстро и профессионально обыскала меня, не пропустив карманчик для часов, карманы и рубашки и маленький внутренний карман, который не в каждом-то пиджаке имелся. Добыча была невелика. Кошелек, идентификационные карточки, водительское удостоверение, ключи, мелочь, антисмоговый ингалятор и еще всякий мелкий хлам да конверт с чеком, который они мне прислали. Она повертела чек в руках, прочла передаточную надпись и обеспокоенно спросила. «Что такое, Дэн? Решил приобрести страховку?» «Нет». Я бы рассказал ей обо всем остальном, но отвечать мог только на последний заданный мне вопрос. Она нахмурилась и бросила конверт в общую кучу выуженного у меня из карманов барахла. Тут она заметила сумку Пита и вспомнила, видно, об отделении, которое я использовал как портфель. Она подняла сумку и пошарила внутри, и тут же, понятно, обнаружила комплект копий документов, что я заполнил в компании всеобщего страхования. Она уселась и принялась читать бумаги, я же остался стоять, где она меня оставила, словно забытый портновский манекен. Вскоре появился Майлз, на нем был махровый халат, тапочки и большое количество бинтов и лейкопластыря. Он походил на неудачливого борца среднего веса, которого выставили против чемпиона, результат был налицо. Марлевая шапочка прикрывала царапину, тянувшуюся через всю лысину. Должно быть, Пит достал его, когда Майлз нагнулся. Белл оторвалась от чтения, сделала ему знак молчать и показала на кипу бумаг. Майлз присел и углубился в чтение. Вскоре он просмотрел всю стопку, последнюю бумагу он дочитывал, заглядывая через ее плечо. «Это меняет дело», — закончив чтение, сказала Белл. «Не то слово, у него вызов на 4 декабря, то есть на завтра. А он в полном отрубе, надо его убирать отсюда». Он взглянул на часы. «Завтра утром его начнут разыскивать». «Майлз, едва тебя прижмет, ты начинаешь вести себя как мокрая курица, да это же счастливый случай. На лучшее мы и надеяться не могли». «И как ты себе это представляешь?» «Зомби — хорошая штука, но имеет один недостаток. Скажем, ты всадил его кому-нибудь и напичкал приказами. Ладно, этот кто-нибудь выполняет все, что ему сказано, он вынужден выполнять. Ты что-нибудь знаешь о гипнозе?» «Не так уж много». «А еще в чем-нибудь, кроме законов, ты разбираешься? Ты начисто лишен любознательности. Суть сводится вот к чему. Постгипнотическое внушение может вызвать у субъекта противодействие. Практически противодействие возникает всегда, так как внушаемые команды заставляют его делать то, чего он не хочет. Кончается обычно тем, что из-за расстройства психики субъект попадает в лапы психиатра. Если тот хоть каплю смыслит в своем деле, он разберется, что к чему. Так вот, Дэн наверняка будет проходить осмотр, и психиатр снимет внушение. Если так, он сможет причинить нам немало неприятностей». «Вот черт, ты же говорила, что наркотик — дело верное». «Господи, боже ты мой, толстячок, надо в жизни все попробовать, в этом вся ее прелесть. Дай-ка подумать». Спустя некоторое время она заговорила вновь. «Проще и менее рискованно отпустить его, пусть себе ложится в долгий сон, как задумал. Мы будем в большей безопасности, чем если бы он был мертв. К тому же нам не надо идти на риск, вместо того, чтобы напичкать его внушениями, а потом трястись, снимет их психиатр или нет. Все, что нам остается сделать, приказать ему выполнить задуманное, им же залечь в холодный сон. Еще надо привести его немного в чувство и выставить отсюда». Она повернулась в мою сторону. «Дэн, когда ты собираешься в храм сна?» Я не собираюсь. Да ну, а что же это такое? Она жестом указала на бумаге. Документы для холодного сна, контракт со всеобщим страхованием. Он сбрендил. Критически заметил Майлз. Да, конечно, я все время забываю, что под влиянием наркотика размышлять не могут. Могут слышать, говорить и отвечать на вопросы. Но вопросы надо ставить правильно. Она подошла поближе и заглянула мне в глаза. «Дэн, я хочу услышать все, что связано с твоим погружением в холодный сон. Начни с самого начала и расскажи все по порядку. Вот оформленные бумаги, ты подписал их только сегодня, теперь ты говоришь, не собираюсь. Расскажи мне все, потому что я хочу знать причину, по которой ты передумал». Ну, я ей рассказал. На поставленный правильный вопрос я мог отвечать. На это ушло много времени. Ведь она велела мне рассказывать подробно с самого начала и до конца. «Значит, ты передумал, пока сидел в придорожном ресторане, а вместо этого решил приехать сюда и устроить нам скандал?» «Да». Я приготовился было продолжить рассказ и поведать им о поездке, о беседе с Питом, о том, как я заскочил в аптеку, как распорядился акциями горничной, как подъехал к дому Майлза, и Пит не захотел оставаться в машине, как... Но Белл не дала мне возможности рассказать обо всем. «Ты опять думаешь, как раньше, Дэн?» — сказала она. «Ты хочешь погрузиться в холодный сон. Ты собираешься сделать именно это, и никому на свете ты не позволишь помешать тебе, понял меня? Так что ты собираешься сделать?» «Собираюсь погрузиться в холодный сон. Я хочу...» Тут я стал раскачиваться, как флагшток под сильным ветром. Я стоял неподвижно битый час, не двигая ни единым мускулом, ведь никто не приказывал мне расслабиться. И я начал медленно заваливаться прямо на Белл. Она отскочила в сторону и резко приказала. «Сядь!» Я и сел. Белл повернулась к Майлзу. «Вот так. Я не успокоюсь, пока не вобью ему в башку то, что нам требуется». «Он сказал, что ему велено явиться ровно в полдень», — напомнил Майлз, взглянув на часы. «Времени у нас достаточно, но будет лучше, если мы сами отвезем его туда, чтобы быть...» «Да нет, черт возьми!» «Что такое?» «Времени слишком мало, я вкатила ему лошадиную дозу, чтобы его долбануло посильнее, прежде чем он долбанул бы меня. К полудню он, скорее всего, и очухается настолько, что никто ничего не заподозрит, никто, кроме врача». «Ну, может, его осмотрят только для проформы? Ведь медицинское освидетельствование уже подписано». «Ты же слышал, что он сказал, доктор собирается проконтролировать, пил ли он накануне? А это означает проверку рефлексов, пробы на реакцию, словом, все то, что нас никак не устроит. На это мы не пойдем, Майлз, тут наша карта бита». «А если его отвезти послезавтра, позвонить им и сказать, что вышла задержка и...» «Заткнись, дай-ка подумать». Она вновь принялась перебирать мои бумаги. Потом вышла из комнаты, но тут же вернулась обратно с лупой, какой пользуются ювелиры. Вставив ее в глаза наподобие монокля, Белл стала тщательно изучать каждый документ. Майлз поинтересовался, что она делает, но она только отмахнулась от него. Наконец она отложила лупу в сторону и вздохнула с облегчением. «Слава богу, что все страховые компании должны применять стандартные бланки. Толстячок, подай-ка мне желтую телефонную книгу». «Для чего?» «Давай-ка давай скорее, мне надо проверить точное название фирмы. Я и так его знаю, но лучше перепроверить». Майлз что-то бурча принес телефонный справочник. Белл пролистала его, нашла нужную страницу и принялась водить по ней пальцами. «Так точно, главная страховая компания Калифорнии. И места на бланках достаточно. Хорошо бы заменить ее на автомобильную, это верняк. Но в автомобильной страховой компании у меня нету связей. Да и я не уверена, что они имеют дело с анабиозом. Скорее всего, они занимаются только страховкой автомобилей». Она подняла голову от бумаг. «Толстячок, ты сейчас отвезешь меня к нам на фабрику». «Что?» «Может, ты знаешь другой, более быстрый способ раздобыть электрическую машинку со шрифтом для деловых бумаг, нет?» «Нет, лучше поезжай за ней один, мне надо сделать несколько звонков». Майлз нахмурился. «Белл, я начинаю понимать, что ты затеваешь. Это же безумие, притом дьявольски опасное». Она рассмеялась. «С твоей точки зрения, я же говорила, что у меня в свое время были хорошие связи. Ты мог бы провернуть дельце с Мэникс в одиночку?» «Ну, я не знаю». «Зато я знаю. А может, ты знаешь, что главная страховая принадлежит Мэниксу?» «Нет, откуда? Нам-то какая разница?» «Дело вот в чем, кое-какие связи у меня сохранились до сих пор.

ты приболел, а когда поспишь, то проснешься здоровеньким. Понимаешь, о чем я говорю?» «Да». «Так кто же я?» «Ты мой лучший друг, ты мне как сестра». «Умница. А теперь закатай-ка рукав». Укола я не почувствовал, но кожа в том месте, куда вошла игла, горела. Меня трясло, как от озноба, но я смог выпрямиться в кресле. «Эй, сестренка, у меня кожа после укола горит. Что ты мне засадила?» «Кое-что, от чего тебе сразу станет лучше. Ты немного приболел». «Да, приболел. А Майлз где?» «Сейчас вернется. Подставляй-ка другую руку. Рукав-то закатай». «А для чего?» Запротестовал я, но рукав закатал и позволил себя уколоть. От укола я подпрыгнул в кресле. «Тебе ведь не очень больно?» Улыбнулась Белл. «А? Нет, не больно. А зачем уколы-то?» «Ты подремлешь, пока мы доедем, а как доберемся до места, ты проснешься». «Ладно, мне хотелось бы поспать, и я хочу погрузиться в долгий сон». Тут мною овладело беспокойство, и я оглянулся по сторонам. «А где же Пит? Он ведь собирался со мною». «Пит?» — переспросила Белл. «Ну что ты, милый, забыл, разве ты отправил его к Рике? Она о нем позаботится». «Ах, да, да». Я улыбнулся с облегчением. «Я послал Пита Рике, помню, как отправлял его по почте. Все хорошо, Рике любит Пита. И пока я пребываю в долгом сне, будет о нем прекрасно заботиться». Они отвезли меня в объединенный храм Сотл, которым пользовались небольшие страховые компании, не имевшие собственных храмов сна. Я проспал всю дорогу и проснулся, как только Белл заговорила со мной. Майлз остался в машине, а Белл повела меня в здание. Девушка за стойкой регистратуры взглянула на меня и спросила. «Дэвис?» «Да», — ответила за меня Белл. «А я его сестра. Представитель главной страховой здесь. Он в приемный номер 9, там все готово и вас ждут. Документы отдадите представителю главной». Она с интересом взглянула на меня. «Он уже прошел медицинское обследование?» «О, да, да», — поспешила заверить ее Белл. «Брат, видите ли, плохо себя чувствует, болел. Пришлось дать ему успокаивающее из-за сильных болей». «О, да, да», — сочувствующе закудахтала девица. «В таком случае поторопитесь, пройдите через ту дверь, а потом налево». В 9-й комнате находились 3 человека. Мужчина в повседневном костюме, еще один в белом халате и женщина в форме медсестры. Они помогли мне раздеться, обращаясь со мной как с малолетним дебилом. Белл тем временем опять рассказывала, что она ввела мне успокаивающее, потому что меня мучили сильные боли. Обнаженного меня распростерли на столе, и мужчина в белом халате принялся массировать мне живот, глубоко проминая пальцами. «С этим никаких хлопот», — объявил он наконец. «Он совершенно пуст». «Он ничего не ел и не пил со вчерашнего вечера», — подтвердила Белл. «О, да прекрасно. Некоторые заявляются сюда нафаршированные, словно рождественская идейка. У них башка совсем не варит». «Ой, да, да, очень верно». «Фу ты, ну ты. Ладно, сынок, сожми-ка кулаки покрепче, пока я введу тебе иглу». Я почувствовал укол, и все вокруг стало погружаться в туман. Неожиданно я вспомнил о Пите и попытался подняться. «А где Пит? Я хочу увидеть Пита». Белл обхватила мою голову ладонями и поцеловала меня. «Ну что ты, дружок? Пит не придет, разве ты забыл? Он ведь остался с Рикки». Я затих, а она мягко объяснила остальным. «У нашего братца Пита дома больная малышка». Я погрузился в сон. Вскоре я почувствовал сильный холод, но не мог двинуть рукою, чтобы натянуть на себя одеяло. Глава 5. Я жаловался бармену на кондиционер. Лопасти крутились слишком сильно, и мы могли простудиться. «Не имеет значения», — уверял он меня. «Вы не почувствуете холода, когда заснете. Сон, сон, сон, вечерняя услада и прекрасный сон». У бармена почему-то было лицо Белл. «Блин, выпить бы чего-нибудь горяченького», — настаивал я. «Том и Джерри, например, или чай, горячий чай, целый чайник». «Сам ты чайник», — отвечал врач. «Сна ему захотелось. Выкиньте-ка этого чайника отсюда». Я попытался зацепиться ногой за бронзовую подножку, но у стойки бара не было бронзовой подножки, и мне это показалось забавным. Я плашмя лежал на спине, что было еще забавнее, как будто у них в этом баре обслуживали безногих. Ведь у меня не было ног. Как же я мог зацепиться за бронзовую подножку? И рук не было тоже. «Смотри-ка, мама, у этого дяди рук нету». Пит уселся мне на грудь и завыл. Я снова был на учениях, судя по всему, учениях по усиленной переподготовке, в лагере под Хейлом. Мне только что засунули за шиворот снег. Так они делают из вас настоящих мужчин. Мне нужно было вскарабкаться на чертову гору, самую высокую во всем Колорадо, ее склоны сплошной лед, а у меня не было ног. Тем не менее, я тащил самый большой тюк, какой только можно представить, и все время помнил. Генералы хотели выяснить, нельзя ли солдата использовать вместо вьючного мула. Меня же выбрали потому, что если я и погибну, с такой потерей можно не считаться. Я не прополз бы и шагу, не подталкивая меня сзади маленькой Рикки. Старший сержант повернулся ко мне, лицом он напоминал Белл и, посинев от ярости, заорал. «Эй, ты пошевеливайся, я тебя ждать не собираюсь. Мне плевать, заберешься ты или нет, но пока не выполнишь задание, не уснешь». Мои ни ноги не несли меня дальше, я свалился в обжигающий снег и заснул-таки, а маленькая Рикки выла и умоляла меня не спать. Но я должен был спать. Я проснулся в постели, рядом лежала Белл, она трясла меня и приговаривала. «Проснись, Дэн. Я не могу ждать тебя 30 лет. Девушка должна думать о своем будущем». Я попытался подняться и достать из-под кровати мешки с золотом, чтобы отдать ей, но она ушла. А тем временем горничная с лицом Белл схватила мешки, положила на поднос и поспешно выкатилась из комнаты. Я ринулся было за ней, но у меня не было ног, и, как оказалось, не было тела вообще. Нету тела у меня, не о чем заботиться. Мир состоял из старших сержантов и работы, и какая разница, где работать и как. Я позволил им снова вынуздать себя и вновь принялся карабкаться вверх по ледяному склону. Склон был белым и красиво изогнутым, и мне ничего не оставалось, как только карабкаться к розовой вершине, где мне позволят, наконец, заснуть. Ведь мне так необходим сон. Но я никогда не достигну ее, у меня нету ни рук, ни ног и ничего. На склонах горы загорелся лес. Снег почему-то не таял, но на меня волнами накатывалась жара, а я все полз и полз, выбиваясь из сил. Надо мною наклонился старший сержант. «А ну просыпайся! Просыпайся! Просыпайся!» Но как только я просыпался, он хотел, чтобы я засыпал опять. Что происходило потом, я помню смутно. Кажется, некоторое время я лежал на столе, и стол подо мной вибрировал. Вокруг горели огни наподобие змей, свешивались с потолка шланги каких-то приборов, толпился народ. Потом, когда я окончательно проснулся, то уже лежал на больничной койке. Чувствовал я себя вполне сносно, если не считать легкой слабости, словно после сеанса в турецкой бане. Руки, ноги были при мне. Но со мною никто не разговаривал, и едва я раскрывал рот, чтобы задать вопрос, сиделка тут же засовывала что-то мне под язык. Потом довольно долго мне делали массаж. Наконец, проснувшись однажды утром, я почувствовал себя совершенно здоровым и тут же вылез из кровати. Слегка кружилась голова, а в остальном был полный порядок. Теперь я уже знал, как попал сюда. Знал, что вся эта чертовщина мне просто приснилась. И я знал, кто меня сюда поместил. Пока я находился под действием наркотика, Белл внушала мне, чтобы я забыл о ее предательстве. Но либо я не воспринял внушение, либо за 30 лет сна в холоде гипноз потерял свою силу. И хотя кое-какие детали стерлись из памяти, я не забыл, что они хитростью заманили меня в храм. Так в добрые старые времена вербовщики спаивали и увозили на суда матросов. Я не был очень уж зол на них. Правда, все это произошло только вчера. Или один сон назад, но сон-то длился целых 30 лет. Человеку порой бывает трудно разобраться в своих ощущениях. Они, как правило, субъективны. Хотя я отчетливо помнил все, что случилось вчера, но воспринимал события того дня так, словно они имели место давным-давно. Приходилось вам видеть на экране телевизора двойной план. Питчера в момент подачи и одновременно общий вид стадиона. Два изображения, словно наложенные друг на друга, нечто похожее испытывал и я. Прошлое четко запечатлелось в моем сознании, но эмоциональное восприятие притупилось, как это бывает, когда мысленно возвращаешься к делам давно минувших дней. Я твердо намеревался разыскать Белл и Майлза и сделать из них фарш для кошачьих консервов. Но спешить не следовало, дело терпит до следующего года. А сейчас мне хотелось понять, что же из себя представляет 2000 год, в который я попал. Кстати, о кошачьих консервах. А где же Пит? Он же ведь должен быть где-то поблизости, если, конечно, бедняга пережил долгий сон. Вот тут-то я и вспомнил, что мне помешали прихватить с собой Пита. Дело Белл и Майлза я переложил из папки «Ждет» в папку «Срочно». Ведь они пытались убить моего кота, разве не так? Они больше, чем убили его, они обрекли Пита на одичание. Он влачил остаток своих дней, шатаясь по задворкам в поисках объедков. Он стал тощим и ободранным, его добрая душа очерствела. И он возненавидел всех без исключения двуногих тварей. Они дали ему умереть, а он, конечно, не мог дожить до моего пробуждения, и умер он в уверенности, что я его бросил. Они мне заплатят за это, если они сами еще живы. О, трудно выразить словами, как я надеялся, что они еще живы. Тут я обнаружил, что стою в ногах у своей койки, вцепившись в спинку, чтобы не упасть. Из одежды на мне была только пижама, я огляделся, прикидывая, как мне вызвать кого-нибудь из персонала. Больничные палаты за 30 лет, что я спал, изменились мало, на первый взгляд. Только вот окна не было, и я не мог понять, откуда поступал свет. Больничная койка, насколько я помнил из прошлого, напоминала прежнее, высокая и узкая, но сконструированная не только как место, на котором спят. Под сеткой матраца располагались какие-то трубы, еще ниже, видимо, имелся и модернизированный ночной горшок. Прикроватная тумбочка составляла единое целое с койкой. При других обстоятельствах меня, может, и заинтересовала бы незнакомая конструкция. Но теперь я сосредоточил внимание на поисках обычного звонка, которым вызывают сестер или нянечек. Мне нужна была одежда. Но звонка не оказалось, зато я обнаружил то, во что он трансформировался. Клавиши на боковой стенке тумбочки, которая оказалась совсем не тумбочкой. Я нажал на клавиши, и на экране, вмонтированном напротив изголовья, зажглась надпись «Вызов персонала». Почти тотчас же экран мигнул, и на нем появились слова «Пожалуйста, подождите минутку». Очень скоро дверь палаты скользнула в сторону, и появилась медсестра. Судя по ее виду, медсестры тоже не очень изменились. Это оказалось в меру привлекательной, со знакомыми ухватками хорошо вымуштрованного сержанта. На ее коротко остриженных лилового цвета волосах чудом держалась белая шапочка. Белая же униформа странного покроя не прикрывала те места, какие считалось необходимым прикрывать в 70-м. Но женская мода во все времена оказывала влияние даже на рабочую одежду. Но в любом столетии можно безошибочно признать медсестру только по одной манере держаться. «Ложитесь в кровать». «Где моя одежда?» «Ложитесь в кровать и немедленно». «Послушайте, сестра», — ответил я рассудительно, — «я ведь свободный гражданин, старше 21 года и никак не преступник. Мне не нужно ложиться в кровати, я не собираюсь этого делать, а теперь извольте-ка показать, где находится моя одежда, иначе я отправлюсь на поиски в том, что на мне». Она взглянула на меня, потом неожиданно повернулась и вышла. Дверь выпустила ее и тут же скользнула на место. «Но меня дверь не выпустит». Я попытался понять принцип работы дверной автоматики. Совершенно очевидно, что если один инженер выдумал приспособление, то другой в состоянии постигнуть его секрет. Но тут дверь снова открылась и впустила мужчину. «Доброе утро», — обратился он ко мне. «Я доктор Альбрехт». Его наряд представлял собой нечто среднее между выходным костюмом обитателя Гарлема и одеждой для загородных прогулок. Но профессионально непринужденные манеры и усталые глаза заставили меня поверить ему. «Доброе утро, доктор. Я хотел бы получить свою одежду». Он сделал еще один шаг, и дверь за его спиной скользнула на место. Потом он сунул руку в складки одежды и извлек пачку сигарет. Вытащил одну, помахал ею в воздухе, вставил в рот и затянулся. Сигарета задымилась. После этого он протянул пачку мне. «Закурите?» «Нет, благодарю». «Берите, она не повредит». Я отрицательно покачал головой. Раньше я не мог без сигарет работать. Чем больше окурков было в пепельницах и прожженных мест на чертежной доске, тем успешнее продвигалась работа. Теперь от одного вида дыма я почувствовал легкое головокружение и удивился. Неужели во время сна я избавился от привычки курить? А все равно не хочу, спасибо. «Ладно, мистер Дэвис, я здесь работаю 6 лет. Моя специальность — гипноз, оживление и все такое прочее. За время работы здесь и в других местах я помог 8073 пациентам вернуться к нормальной жизни после гипотермии. Вы 8074. Все проснувшиеся ведут себя странно, по мнению неспециалиста. Для меня-то их поведение естественно. Одни, например, не хотят просыпаться и орут на меня, когда я пытаюсь их разбудить, а другие так и не просыпаются, и мы вынуждены отправлять их в другое учреждение. Третьи, осознав, что пути обратно нету, и слишком поздно возвращаться домой в тот год, когда они выбрали долгий сон, начинают рыдать без остановки. А некоторые, вроде вас, требуют одежду и хотят тут же бежать на улицу. А что же, разве нельзя? Я что, заключенный? Отнюдь нет, вы можете получить свою одежду. Думаю, она покажется вам несколько вышедшей из моды, но это ваша забота. А пока ваши шмотки не принесли, соблаговолите-ка рассказать мне, от чего такая ужасная спешка? И что это за дело, которое требует вашего участия в нем сию минуту? Ведь 30 лет вы им не занимались. А именно такой срок вы провели в холодном сне 30 лет. Неужели дело столь срочное? Или оно все же подождет до вечера? Или даже до завтра? Я начал было бормотать что-то о необходимости срочно заняться, а потом сконфузился и промямлил. «Ну, может, и не так уж это и срочно, но...» «Тогда сделайте мне одолжение, ложитесь-ка в кровать. Позвольте мне сперва вас осмотреть, потом вы позавтракаете и, может, побеседуйте со мной немного, прежде чем рвануть на все четыре стороны. Может быть, я даже смогу посоветовать вам, в какую сторону лучше рвануть». «Да, хорошо, доктор, извините за беспокойство». Я снова забрался в кровать, лежать мне было удобно, и я вдруг почувствовал, как устал. «Какое же там беспокойство? Пустяки!» «Что именно нас беспокоит, вы еще увидите. Хотя бы от части забот избавиться, да...» Он поправил мне одеяло, потом наклонился к тумбочке столу. «Доктор Альбрехт из 17-й, пришлите палатную прислугу с завтраком. Да, меню 4 минус». Он опять повернулся ко мне. «Повернитесь-ка на живот и задерите пижаму. Хочу проверить ваши ребра. Пока я вас осматриваю, можете задавать вопросы, если хотите». Я попытался обдумать вопросы, пока он тыкал чем-то мне в ребра. Штуковину, которой он пользовался, я принял за стетоскоп, хотя он скорее напоминал уменьшенный слуховой аппарат. Но у нее имелся все тот же недостаток. Поверхность датчика была холодная и твердая. О чем же спросить, проспав 30 лет? Достигли или нет звезд? Кто теперь проповедует «война войне»? Выращивают ли детей в колбах? «А чё там, док, в фойе кинотеатра всё ещё стоят машины для продажи попкорна?» «Да, стояли, когда я последний раз смотрел кино. У меня нету времени бывать там часто. Кстати, теперь в ходу слово «хваталка», а не кино». «Ну а вот как, а почему?» «А вы сходите разок, и сразу поймёте. Да не забудьте надеть пристежной ремень. От некоторых кадров зрители аж из кресла выбрасывает». «А видите ли, мистер Дэвис, мы-то сталкиваемся с подобным ежедневно и уже привыкли, но к наступлению каждого Нового года мы подготавливаем установочные словари, а также обзоры по вопросам истории культуры. Это совершенно необходимо, ибо хотя мы многое делаем, чтобы смягчить потрясение наших клиентов от встречи с действительностью, им все равно чрезвычайно трудно ориентироваться в незнакомой обстановке». «Ну уж, пожалуй». «Несомненно так, особенно если промежуток времени, проведенного в холодном сне, так велик, как в вашем случае. Все-таки 30 лет». «А 30 лет — это максимум?» «И да, и нет. Самый долгий период сна, с которым мы имели дело, — 35 лет. Первый клиент на коммерческой основе был охлажден в декабре 1965 года. Но среди тех, кого я вернул к жизни, вы проспали дольше других». Теперь здесь есть клиенты, заключившие контракт на срок до 150 лет, но, честно говоря, вас не должны были принимать на такой долгий срок, 30 лет. В те годы о гипотермии знали еще недостаточно, они здорово рисковали, но вам повезло. О, в самом деле? В самом деле. Повернитесь-ка на спину. Он продолжил осмотр, а потом добавил. Но с теми знаниями, какими мы обладаем теперь, я взялся бы подготовить человека к прыжку через тысячелетие, если бы кто-нибудь взялся финансировать такое предприятие. Я бы с годик продержал его при температуре, в которой пребывали вы, а потом обрушил бы на него минус 200 в миллисекунду. Он бы выжил, я уверен. Давайте-ка проверим ваши рефлексы. Слово «обрушил» мне не очень понравилось, а доктор Альбрехт продолжал тем временем. «Сядьте и положите ногу на ногу. Вряд ли вы столкнетесь с языковыми трудностями». «Конечно, я следил за своей речью и говорил на языке 1970 года. Я весьма горжусь тем, что могу разговаривать с пробуждающимися пациентами на языке того года, когда они поступили к нам. Я прошел специальный курс обучения под гипнозом, но вы полностью овладеете современным разговорным языком через неделю. Тут все дело в дополнительном словарном запасе».

Спустя некоторое время я задремал прямо над газетой и проснулся только тогда, когда трудяга или его двойник принес обед. Во сне Рикки держала меня на коленях и приговаривала. «Все в порядке, Дэнни, я нашла Пита, и мы теперь будем все вместе, правда, Пит?» «Ясно!» Установочный словарь я освоил быстро. Значительно больше времени я потратил на чтение исторических обзоров. Великая Азиатская Республика вытесняет нас с южноамериканских рынков. Тут и к гадалке не надо ходить, стоит вспомнить соглашение по Тайваню. Еще меньше меня удивило, что Индия, наподобие Балкан, превратилась во множество мелких государств. Мое внимание привлек абзац, где говорилось о намерении Англии стать одной из провинций Канады. Где собака, где хвост, не разберешь. Я опустил описание биржевой паники 87-го года. Для меня не было трагедии, что золото подешевело настолько, что теперь уже не считалось драгоценным металлом, хотя в процессе изменений торговых расчетов множество народа разорилось до нитки. Золото — это замечательный технический металл, его можно применять очень широко. Я отложил обзор и начал размышлять, где можно применять дешевое золото, обладающее высокой плотностью, хорошей электропроводимостью, чрезвычайной ковкостью. Но остановился, поняв, что сперва мне необходимо почитать техническую литературу. Черт, да для одних только ядерных физиков это будет неоценимый дар. Да и для автоматики, особенно там, где требуется миниатюризация деталей, золото подходит лучше, чем любой другой металл. В сущности, я уверен, что голова у трудяги набита золотом. Мне придется заняться выяснением того, что успели напридумывать в своих клетушках мои коллеги, пока меня тут не было. В Соттельском храме не было технической литературы, и я объявил доктору Альбрехту, что готов выписываться. Он пожал плечами, назвал меня идиотом и согласился. Я решил переночевать здесь последний раз, лежание на спине и чтение книг с потолочного экрана изрядно меня утомило. На следующее утро, сразу после завтрака, мне принесли теперешнюю одежду. Я не мог без посторонней помощи натянуть ее. Сама по себе она не была столь уж необычна, хотя я никогда прежде не носил фиолетовых брюк-клёш. Но вот с застежками я не мог совладать без тренировки. Думаю, мой дедушка также мучился бы с молниями, пока не привык. Это оказался стиктайтский шов-застежка. Я уже подумал о том, что мне придется нанять прислугу для совершения туалета. Но тут меня осенило, нужно было просто сжать края, и разноименно заряженные они приклеивались друг к другу. Когда я попытался ослабить поясную ленту, то чуть не потерял штаны. Правда, никто надо мною не смеялся. «Чем собираетесь заняться?» — поинтересовался доктор Альбрехт. «А я-то, я собираюсь раздобыть карту города. Потом найду, где переночевать, потом примусь за чтение книг по специальности. Думаю, за год-то справлюсь, я ведь инженер с устаревшими знаниями, доктор. У меня такое положение дел совсем-то и не устраивает». «Да, ну удачи, удачи!» «Если смогу помочь, звоните, не стесняйтесь». Я протянул ему руку. «Спасибо, доктор, вы молодчина. Вот. Может, мне не следовало бы говорить, пока я не побывал в страховой компании и не справился о своем финансовом положении, но моя благодарность не останется только на словах. Я отблагодарю вас за все, что вы для меня делаете, более весомо, понимаете?» Он покачал головой. «Спасибо за добрые намерения, но все мои расходы оплачивает храм». «Да, но...» «Нет, я не могу принять то, о чем вы говорите. Пожалуйста, давайте прекратим ненужный разговор». Он пожал мне руку и добавил. «До свидания. Если встанете на эту транспортную ленту, она доставит вас к центральной канцелярии». Он помедлил. «Если почувствуете, что начинаете уставать, возвращайтесь. Согласно контракту об опеке, вам положено еще 4 дня на восстановление силы привыкания без дополнительной платы». «Не грех этим и воспользоваться. Можете приходить и уходить, когда вам заблагорассудится». «Ой, спасибо, доктор», — усмехнулся я. «Можете держать пари, я не вернусь. Разве что приду когда-нибудь повидать вас». Я сошел с ленты у центральной канцелярии. Зашел в здание и объяснил регистратору, кто я. Мне был вручен конверт. В нем была записка с номером телефона миссис Шульц. Я еще не позвонил ей, потому что не знал, кто она. В храме не позволялось посещать воскресших или звонить им без их согласия. Едва взглянув на записку, я засунул ее в блузу и при этом подумал, что напрасно я сделал ловкого Фрэнка таким ловким. Раньше регистраторами были хорошенькие девушки, а не машины. «Пожалуйста, пройдите сюда», — произнес регистратор. «Вас хотел повидать наш казначей». «Ну что ж, я тоже хотел его повидать, поэтому направился туда, куда мне указал робот-регистратор. Желал бы я знать, сколько сейчас загребу». Я поздравил себя по поводу того, что всадил все денежки в акции, а не оставил их просто храниться на банковском счете. Конечно, во время паники 87-го года стоимость акций упала, но сейчас они снова должны были подскочить в цене. Я знал, что по крайней мере два моих пакета стоили сейчас кучу денег. Я вычитал об этом в финансовом разделе «Таймс». Газету я схватил с собой, подумав, что, может, еще придется заглянуть в нее, навести кое-какие справки. Казначей оказался человеком, а не роботом, и даже выглядел как положено казначею. Мы обменялись быстрым рукопожатием. «Здравствуйте, мистер Дэвис, моя фамилия Моннет. Садитесь, пожалуйста». «А, привет, мистер Моннет», — бодро ответил я. «Я думаю, не отниму у вас много времени. Только один вопрос. Передала ли вам страховая компания документы на выплату причитающихся мне денег, или я должен обратиться в их ближайшее отделение?» «Садитесь же, прошу вас. Мне нужно кое-что объяснить вам». Я уселся. Его помощник, все тот же добрый старый Фрэнк, принес и установил перед ним коробку с досье. «Здесь первые экземпляры ваших контрактов. Желаете взглянуть?» Я желал, и даже очень. Полностью придя в себя ото сна, я то и дело скрещивал пальцы от сглаза. Мне не давала покоя мысль, что Белл нашла-таки способ добраться до чека. Правда, чек заверен, и его намного труднее подделать, чем обычный, но Белл — баба-то не промах. Я с облегчением обнаружил, что все передаточные надписи в порядке. Естественно, не было контракта на Пита и документов, где шла речь об акциях горничной. Скорее всего, Белл их просто сожгла, чтобы избежать лишних осложнений. Я придирчиво осмотрел с десяток документов, в которых она исправила название компании всеобщего страхования на главную страховую компанию Калифорнии. Да уж, несомненно, она была мастером своего дела. Возможно, эксперт-криминалист, имевший на вооружении современную технику и методику, доказал бы, что каждый из этих документов — подделка, но мне такое не под силу. Интересно, справилась ли она с заверенным чеком? Печать и подпись на обороте стереть невозможно, потому что чеки печатаются на особой бумаге. Впрочем, совсем не обязательно, что она пользовалась стирательной резинкой. Ведь то, что один придумал для блага, другой исхитрился использовать во зло, а Белл была очень хитра. Мистер Моннет прокашлялся, и я оторвался от бумаг. «А расчет со мной будет произведен здесь?» «Да». «Не вникая в подробности, сколько мне причитается?» «А, мистер Дэвис, прежде чем перейти к вопросу о расчетах, мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на один документ и одно обстоятельство. Перед вами контракт между нашим храмом и главной страховой компанией Калифорнии. В нем говорится об условиях вашего сна в холоде и возвращении к нормальной жизни. Я прошу заметить, что все оплачено заранее. Это делается в ваших и наших интересах, поскольку таким образом обеспечивается защита прав клиента, пока он физически беспомощен. Денежные средства на основе постановления судебных инстанций, в чью юрисдикцию входят такие дела, выплачиваются храму поквартально, как оплата вашего пребывания здесь». «Ясно. По-моему, неплохая сделка». «Верно. Таким образом, клиент защищен во время сна. Теперь вам должно быть ясно, что храм является самостоятельным акционерным обществом и не имеет отношения к вашей страховой компании. Контракт между ней и храмом предусматривает только оплату наших услуг. Мы не несем ответственности за управление вашим капиталом». «Мистер Моннет, к чему вы клоните?» «Есть ли у вас какие-нибудь вклады, кроме тех, что вы доверили главной страховой?» Я задумался. Когда-то я владел автомашиной, но бог знает, где она теперь. Я снял все деньги со своего счета в Мохавском банке в самом начале моего запоя, а в тот день, закончившийся посещением Майлза, когда я отключился после укола наркотиком, у меня наличных было долларов 30-40. Не в моих правилах было копить добро, ну а книги, кое-какая одежда да логарифмическая линейка наверняка давно уже пропали. Да нет, ничего нету. Даже автобусного билета в кармане не завалялось. «Тогда мне очень неприятно сообщить вам об этом. У вас не осталось ничего». «Что вы имеете в виду? Некоторые акции, в которые я вложил деньги, сейчас в цене, я сам видел. Вот тут ясно напечатано. Я достал номер «Таймс», доставленный мне вместе с завтраком». Он покачал головой. «Очень сожалею, мистер Дэвис, но у вас нету никаких вкладов. Главная страховая разорилась». Я почувствовал слабость, хорошо, что он заставил меня сесть. Как же это случилось, из-за паники? Нет-нет, они разорились в результате краха группы Manix. Вы, конечно, не можете этого знать. Все произошло уже после паники, но, конечно, под ее влиянием. Главная страховая устояла бы, если бы ее регулярно не обирали, грубо говоря, доили, потрошили. Если бы это было обычным хищением, что-то, может, и удалось бы спасти. Но когда все раскрылось, от компании осталась только пустая оболочка. А люди, виновные в крахе, оказались вне экстрадиции. Может быть, вас утешит, что при наших нынешних законах такое вряд ли случится. Но нет, меня это сообщение не утешило. Кроме того, я не разделял его уверенности. Мой старик утверждал, что чем запутаннее закон, тем проще жулику его обойти. А еще он говаривал, что мудрый человек должен быть в любое время готов остаться ни с чем. Интересно, сколько раз мне придется оставаться на бабах, чтобы прослыть мудрым? Мистер Моннет, а любопытство ради хотел спросить у вас, как поживает компания всеобщего страхования? Компания всеобщего страхования. Прекрасная фирма, им, как и всем, досталось во время паники, но они выстояли. Может быть, у вас есть их полис? Нету. Не было смысла пускаться в долгие объяснения, не мог же я надеяться на всеобщую, ведь условия контракта мною не соблюдены. И главное, я не могу привлечь к суду, какой смысл возбуждать дело против обанкротившегося трупа. Я мог бы подать в суд на Белл и Майлза, если они еще живы, но так поступать себя дураком выставлять. Доказательств у меня нету, к тому же с Белл я не хотел судиться. Лучше взять тупую иглу и вытутуривать ей по всему телу, насквозь лживо и безнравственно. Потом я разобрался бы с ней и выяснил, что она сделала с Питом. Не знаю, есть ли такая кара, которую она заслужила за свои преступления. Тут я вспомнил, что Майлз и Белл собирались продать нашу горничную Incorporated группе Manix, из-за чего они меня и вывели из игры. А, мистер Моннет, а вы уверены, что от Мэникса ничего не осталось? Разве не им принадлежит компания под названием «Горничная»? А «Горничная» — вы имеете в виду фирму, производящую бытовую технику? Да, да, именно ее. Навряд ли, то есть совершенно точно, такого быть не может, потому что империя Мэникс, как таковая, больше не существует. Конечно, я не берусь утверждать, что «Горничная» не имела никакого отношения к группе Мэникс, но, скорее всего, между ними вообще не было деловых контрактов, а если и были, то незначительные. Во всяком случае, я об этом не слышал. Я прекратил расспросы. Меня вполне устраивало, если Майлз и Белл прогорели вместе с Мэниксом, но, с другой стороны, если горничная Incorporated принадлежала группе Мэникс, то крах фирмы ударил бы так же сильно и по Рике. Я не хотел, чтобы Рике пострадала, а все остальное меня мало беспокоило. Ну что ж, благодарю вас за проявленную чуткость, мистер Моннет. Пойду-ка я, пожалуй. А не спешите, мистер Дэвис. Наша организация считает себя ответственной перед нашими клиентами, не только за выполнение буквы контракта. Полагаю, вы догадываетесь, что ваш случай не первый. Наш совет директоров предоставил в мое распоряжение небольшую сумму для вспомоществования клиентам, оставшимся без средств. Деньги отпущены... Никакой благотворительности, мистер Моннет. Но все равно спасибо. Это не благотворительность, мистер Дэвис. Заем. Если хотите, условный заем. Поверьте, на таких займах мы ничего не теряем. И нам не хотелось бы, чтобы вы ушли отсюда с пустыми карманами. Я взвесил его предложение еще раз. С одной стороны, мне не на что было даже подстричься, а с другой, брать взаймы все равно, что плыть с камнем на шее. К тому же небольшие долги труднее выплачивать. Чисто психологически. «Мистер Моннет», — медленно начал я. «Доктор Альбрехт говорил, что по контракту мне полагается еще 4 дня с предоставлением койки и похлебки». «А думаю, вы правы, но мне надо свериться с вашей карточкой. Мы не выгоняем людей на улицу даже по истечении срока действия контракта, если они не готовы покинуть храм». «Да я в этом и не сомневался. А сколько стоит комната, куда я был помещен, если считать ее больничной палатой и питание?» «А мы не сдаем комнаты в наем. У нас не больница, мы просто создаем клиентам условия для возвращения в жизнь». «Да, да, конечно, но у вас должны быть какие-то расценки, хотя бы для того, чтобы отчитываться в расходах». «Ну, и да, и нет. Существующие расценки приняты на иной основе. Они составлены с учетом накладных и амортизационных расходов. Расходов на обслуживание, диетическое питание, оплату персонала и так далее. Могу прикинуть смету». «Нет, нет, не беспокойтесь. Ну, а сколько, скажем, может стоить такая же плата и питание в больнице?» «Это, правда, не совсем по моей части, хотя, ну, пожалуй, $100 в день». У меня не использовано 4 дня. Можете судить мне 400? Он не ответил, но сообщил что-то цифровым кодом своему механическому помощнику. Тут же 8 50-долларовых бумажек легли мне в руку. Вот и спасибо. Искренне поблагодарил я его и сунул деньги в карман. Будь я проклят, если в скорости не верну долг. Обычные 6% или теперь берут больше? Он покачал головой. Это не заем. Как вы и просили, я выплатил вам разницу за неиспользованный срок пребывания. Ах так, ой, послушайте, мистер Монет, у меня в мыслях не было давить на вас. Конечно, я готов, но... Прошу вас. Мой помощник уже зарегистрировал выдачу денег. Если вы хотите, чтобы у наших ревизоров попусту голова болела из-за каких-то 400 долларов, я готов был одолжить вам намного больше. Ну ладно, больше не спорю. Скажите, а как по нынешним временам 400 долларов? Много это или мало? Какие сейчас цены? Ну, трудно сказать. Ну, хотя бы приблизительно. Сколько стоит пообедать? Стоимость питания не так уж высока. За 10 долларов вы можете получить вполне приличный обед, если позаботиться выбрать ресторан с умеренными ценами. Я поблагодарил мистера Монета и вышел из конторы с чувством признательности этому человеку. Он напомнил мне нашего армейского казначея. Казначеи бывают только 2 видов. Первые тычут в параграф инструкции, где сказано, что вы не можете получить и того, что вам полагается. Вторые же будут рыться в инструкциях до тех пор, пока не найдут параграф, в соответствии с которым вам причитается даже то, чего вы не заслужили. И мистер Монет относился, конечно, ко вторым. Храм фасадом выходил на Уилширскую дорогу. Перед храмом были разбиты клумбы, рос кустарник, стояли скамейки. Я присел отдохнуть и подумать, куда направиться, на восток или на запад. Я держался молодцом с мистером Монетом, хоть и был, честно говоря, здорово потрясен. Зато теперь в кармане у меня лежит сумма, которой хватит на пропитание в течение недели. На солнце пригревало дорогу, успокаивающе гудело под колесами проносившихся автомобилей. Я был молод, по крайней мере, биологически. Руки и ноги были при мне, голова работала. Насвистывая «Аллилуйя, я бродяга», я открыл «Таймс» на странице «Требуется». Подавив желание посмотреть раздел инженера, я сразу принялся искать колонку «Разнорабочие». И с трудом ее обнаружил. Выбор был весьма невелик.